Глава 24. Сначала я хотела поинтересоваться у Кабера, не заболел ли Дориан. Но потом решила, что пресс-секретарь моего сарказма не заслужил, поскольку он-то мне как раз всегда помогал. Поэтому я молча лицезрела, как букеты расставляют по красивым огромным вазам, оформляя комнату. А после ко мне приблизился тот самый слуга с коробочкой. Низко поклонился и произнес: «Ваше Величество, подарок для вас от Его Величества». Конечно же, мне стало интересно. А еще я никогда не была из тех, кто выбрасывает подарки в окно. Хотя бы потому, что это не экологично. Не нравится, всегда можно отправить обратно. Но то, что оказалось внутри, не понравиться просто не могло. Драгоценности. Колье, серьги, браслет с крупными камнями, примерную стоимость которых я даже в нашем мире не знала. Не говоря уже об этом. Но логотип ювелирного дома Дальвари, всемирно известного ювелирного дома с многовековой историей, профиль демоницы в короне, говорил сам за себя. К подарку еще прилагалась записка: «Императорские драгоценности для моей императрицы». «Серьезно? У него в рогах мозги, что ли? И я, когда попала туфлей, их слегка сдвинула в нужном направлении? В смысле в том, что за женщинами нужно ухаживать, а не просто валить и трахать, при этом имея запасную Айсидору». «Так что мне передать Его Величеству?» — тактично осведомился Кабер, рассматривающий меня, пока я рассматривала местные бриллианты. «Огромные такие. Леди Гаге зашло бы». «По поводу его приглашения», — подсказал пресс-секретарь в ответ на мое молчание. «Только тогда я опомнилась». «Передайте, что я согласна», — ответила я. Кабер, судя по всему, другого ответа и не ждал, потому что тут же расплылся в улыбке и сообщил: «Я пришлю к вам стилистов. Они подберут наряды и образ под вашу обновку». Он многозначительно посмотрел на украшения, после чего склонил голову. Вышел и увел за собой всех остальных, оставив меня на полу собираться из растяжки и любоваться украшениями, видимо. Я же села в позу лотоса и глубоко задумалась. Когда первый шок отступил, на смену ему пришло понимание, что Дориан, в общем-то, сделал то, о чем я просила. В смысле, конкретно его я не просила, но сказала, что хочу встречаться с мужчиной, который водит меня на свидание. Вот и как это теперь понимать? Он правда решил наладить отношения с супругой или... Что «или» я так и не придумала, поэтому пошла заниматься своими делами. Правда, перед этим понюхала цветы раз 15. Огромные анзальеры, похожие на земную розу, только с переливающимися перламутром лепестками, пахли так, что если закрыть глаза, казалось, услышишь жужжание шмелей и пение птиц в саду. Цветы я любила. Очень. К драгоценностям была равнодушна, а вот цветы обожала. Игорь мне их не дарил. Почти. На день рождения разве что. И то, чтобы не выглядеть лохом перед остальными гостями. Хотя я ему неоднократно говорила, а он только отмахивался: «Все равно завянут, так зачем деньги тратить? Лучше купить что-нибудь полезное». Дориану я вообще про цветы не говорила. А вот же, я даже из-за стола вставала раз 5, чтобы потрогать их лепестки. Нежнейшие, как шелк. Потом, ближе к вечеру, приехали стилисты, и все опять закрутилось. На этот раз они не совершили той же ошибки, что в прошлый раз. Сразу спросили, чего я хочу, и показали каталог платьев, любое из которых могло бы стать моим в тот же момент. Сегодня я решила никого не шокировать, и вместе со стилистами мы выбрали стильное вечернее платье в пол белого цвета. К подарку мужа оно подходило идеально, потому что было украшено черными подушечками. Одна представляла собой расшитую драгоценными камнями застежку, вторая крепилась на пояснице, подчеркивая строгий трапециевидный вырез на спине, и соединяла две половинки драгоценного пояса. К нему прилагался еще невесомый клатч, а волосы я попросила убрать в красивый современный пучок. В итоге, когда посмотрела на себя в зеркало, меня второй раз за день посетил шок. Лила до меня была кем угодно, только не императрицей. Я после нее делала все, чтобы этой императрицей не быть и даже не выглядеть. Но сейчас, честно, не знала бы, что это я, ни за что не поверила бы. Женщина в отражении словно сошла со страниц модного журнала или сбежала с красной дорожки. Я действительно выглядела по-императорски роскошно, и пока до меня это доходило, даже не заметила, что в комнате стало как-то подозрительно тихо. А когда заметила, резво так обернулась, чтобы встретиться взглядом с Дарианом.